досадовала Нелли также на непонятное место в разговоре. Ясно, что уж она не дитя. Но отчего Модес сказал, что Роскофу это яснее, чем ему? И причем оказались какие-то глупые девицы, что нравились Филиппу? Сплошные досады. И досады продолжались. Ночевать пришлось на станции, но в отличие от предыдущей постоялой избы, помещение для проезжающих было набито битком. Всяк требовал себе лошадей. Смотритель же отговаривался обстоятельствами, и таким образом ночью по горнице нельзя было пройти без опасения на кого-нибудь наступить. Заснуть было невозможно, а разговаривать чревато, поскольку новости, которыми так жаждали обменяться подруги, были, сказать по чести, не для чужих ушей. Нельзя было и выйти поговорить на улице, поскольку зарядил пригадкой дождь с ледяным ветром, уже решительно ноябрьской. Еще день по тракту, и перед путниками развернулась панорама Новгорода, разделенного могучими водами Волхов-реки. Никогда Нелли не доводилось еще видеть купол столь странной формы, как тот, что венчал огромный храм, именуемый, по словам отца Модеста, Софией. Купол походил на шлем древнего богатыря и был не золотым, а серебристым, словно являл нерасторжимое единство с жемчужно-серым осенним небосводом. Несведущая в архитектурном искусстве Нелли, тем не менее, решила, что один купол на церкви ей нравится куда больше, чем три или пять. Особенно, коли походят они не на противные луковицы, а на шлемы. Приземистые стены и добротные дома словно знали что-то важное и равнодушно взирали на течение столетий. Вот он, исполин. Задумчиво произнес с седла отец Модест. Взгляните на колыбель вольности русской, на средоточие ее цивилизованности. Филипп, да простит меня за эту любовь многострадальная Москва. Она не повинна в том, что не имеет этого древнего величия. Москва больше претерпела скорби, и, быть может, поэтому ее ждет в грядущем большая любовь потомков. Только жизни не остановить, и стремнина прошла через Москву. Но я не могу не восхищаться. Новгород и в жителях своих не имел сходства с Санкт-Петербургом. Казалось, никто никуда не торопился на этих улицах, пролегших между невысокими, но крепкими домами. По одной из этих улиц отец Модест повернул коня в сторону от ближнего постоялого двора, на который им сослался будочник на въезде. — Есть место, где мы передохнем без забот, — спокойно пояснил он. — Не совсем обитель, ибо живут в ней лишь шестеро монахов, коим предоставляет кров купец, торгующий мукою. Путешественники выехали на берег Волхова, гнавшего свинцовые темные волны, и немного спустились по его течению. Почти гранича с посадом, на берегу стояли каменные амбары, окружающие длинные палаты старой постройки с высоким крыльцом и небольшими окнами. На подъезде и в воротах кипела работа. Рослые, как на подбор работники, разгружали подводы и таскали огромные мешки. По другую же сторону палат виднелись голые деревья небольшого сада, должно быть, тенистого в летнюю пору. Над купами деревьев поднимались крест и колоколенка маленькой церквушки, видимо, домовой. «Мне надобен Еремий Поликарпыч», — окликнул отец Модест парня, заносившего на дощечку грифелем свои подсчеты. изволил в торжок отбыть, — бойко отвечал парень. — Издалечель изволите путь держать, господа бояре. — Оттуда, где комаров нету, — с серьезной миной изрек отец Модест. — Милости просим, приказывайте. Я сын его, Никола. — Я священник Модест. А сие друзья мои Филипп, Елена и Прасковья. Нелли подпрыгнула в стременах. Умаль, отец Модест вовсе лишился называть ее Еленой, когда она в мужском платье. Однако парень ухом не повел, а лишь подскочивши к отцу Модесту, почтительно придержал ему стремя, затем и спросил благословения, почти одновременно с этим, во всю глотку призывая какую-то Арину. Арина явилась из дверей палат и оказалась со старой женщиной, величественной осанки, которой не портил самый простой наряд. Почти тут же работники принялись выпрягать лошадку из экипажа, принимать и расседлывать коней. — Батюшке парадную горницу! Гостю его, что рядом! — А девкам угловую! — беспокоился Никола. — Ишь, раскомандовался! — Нет, то без тебя не знаю, как устроить! — усмехнулась старуха и, поклонясь в пояс, произнесла нараспев. — Добро пожаловать, гости дорогие! Ох, как хорошо! Нелли оглядела невысокую комнату, белоснежно выкрашенную и звездкой. Горы обшитых кружевами подушек на деревянных кроватях, весело покрытых яркими одеялами. Казалось, тоже готовы были захрустеть снегом. Дощатый пол с пестрым посередке половиком источал восковое благоухание. Восковые свечи, еще не начатые, стояли и в сверкающих бронзовых подсвечниках. Даже садиться на такую постель страшно. Я ведь вон какая! А Арина-то эта баню обещалась натопить. Уж я тебя березовым-то веничком попарю, вся усталость выйдет. — Ну уж, — фыркнула Нелли, — я до пара вымоюсь, охота была шпариться. Арина Афанасьевна спрашивала, может, одной из боярышень придет охота, покуда одеться по-людски? — хихикнула девочка лет 10, внося ворох, полотенец и домотканное платье-рубаху, которое тут же разложила на кровати перед Нелли. «Башмачки я из своих подберу. Нога-то у тебя маленька, как у куклы». В скором времени Нелли и Параша уже швырялись друг в дружку вениками и брызгались в белой бане. В конце концов Параше удалось-таки загнать подругу на полок, а маленькая Ненилка, что сунулась услуживать гостям, вскарабкавшись наверх, хорошенько поддала пару. Нелли сердилась, отбивалась, вопила диким голосом, когда на нее обрушилась ледяная вода, целый ушат. — Ничего, ничего, пар костей не ломит, — приговаривала довольная Ненилка. — Да и водица студеная тож. — Лучше б сразу в прорубь, — вздыхала Параша. — Сама и лезь, — огрызнулась Нелли. Как ни странно, усталость несколькодневного пути и дурного сна после парной исчезла, сменившись приятною истомой. Расчесывая редким деревянным гребнем собственную серебряную щетку, у нее даже не было сил разыскивать среди вещей мокрые волоса, приятно поскрипывающие после мытья свежайшими яйцами и мятным отваром, Нелли с наслаждением ощущала всею кожей, как приятно покалывает грубая шерстяная простыня. На Роскофа нападать было некому, поэтому он распорядился принести в свою горницу кувшин теплой воды и лохань, а затем улегся спать. Отец Модест, между тем, не отдыхал. Переменив лишь сорочку и умывшись, он вызвал к себе Николу. — Не было ли к обители лишнего интересу властей, дитя мое? — поинтересовался он, когда парень явился. — Давно уж не было, батюшка. С самого начала родитель наболтал всей округе, гостеприимствую, мол, по обету монахам-странникам. Так никто и не вглядывался. Все те же монахи здесь живут или разные. Случается, конечно, какой чужой забредет, ну, невелика печаль. Ночевать пустим, накормим, на утро харчей на дорогу дадим, да и в добрый час. Все спокойно, отче. Хотелось бы мне увидеть инока Илариона, что недавно в обители. Благополучен ли он? Благополучен, отче, благополучен. Никола провел гостя в противоположное помещением гостей крыло, и вскоре тот входил уже в тесную келью, глядевшую единственным окном в сад. Темная икона Божьей Матери с мечами смотрела сверху на жесткий топчан, призванный служить человеческим ложем. Глиняный кувшин с водою на голом столе, рядок старых книг на полке и склоненную голову молящегося перед нею на коленях человека в черной рясе. Услышав шаги, инок поднял голову, и лицо его озарило с радостью. Был он совсем молод, моложе 20 годов, ярко-синий глаз и белокур. Инок глядел редким красавцем. Черты его поражали безупречной правильностью, а длине темных пушистых ресниц позавидовала б любая девица. Грубое одеяние не скрывало стройного стана и ладности членов. «Вас ли я вижу пред собою, отче?» — воскликнул молодой человек и, торопливо осенив себя крестом, вскочил на ноги. «Минувшей зимою, когда ты направлялся сюда для принятия пострига, я обещался завершить беседу нашу, едва предоставится к оному возможность», — весело ответил отец Модест. «Поверь, я мгновение лишнего не задержался, хотя грязен и голоден с дороги. Отче, вам надобен отдых? Пустой, брат, ты ждал дольше». Отец Модест опустился на жесткую низкую скамейку супротив топчана. «Но довольно ли ты укрепил свой дух? Готов ли к великому деланию?» «Тщился как мог, но покуда Бог не послал мне уверенности, отче, что через недолгие годы я встану рядом с тобою». Инок опустил глаза на черную лестницу, скользившую меж его пальцев. «Дитя, ты вправду мнишь, что я хоть бы сейчас почитаю достойным себя самого?» Отец Модест рассмеялся. «Полно, полно, я тебя испытывал. Горько мне повествовать юному уму о жутких и гадких делах, но кинем грусть. Один лишь вопрос, отче, что не давал мне покою». Щеки инока залились девичьим румянцем. «Быть может, он праздный. Во всяком случае, ничто не дает мне права его задавать». «Вопрошай без стеснения. Среди товарищей по оружию нет места ложной щепетильности. Отче, твои седины, ты угадал, брат». Отец Модест улыбнулся ободряюще. «Это память о рыжей собаке».